Конан Дойл, Артур. 1859-1930. Английский писатель. В последние годы жизни Конан Дойлом овладели мистические настроения. Еще в 1916 году он написал в одной из заметок: «Дуновение духа можно ощутить сегодня, здесь, в этой комнате, так же свободно, как некогда в горнице Сионской. Бог не умер 2000 лет назад, он здесь, сейчас. Единственная незыблемая и вечная ценность – память о том, что мы обсуждали сегодня. Мост через смерть, верное продолжение пути в потустороннем мире». Увлекшись спиритизмом, писатель стал яростным его адептом, ездил с лекциями по всему миру. В своих спиритических работах он приходит к мысли о том, что смерти в общепринятом значении слова не существует. Когда человек умирает, нематериальное тело его сохраняется, и нематериальное тело лежит в могиле, ожидая страшного суда и воскрешения. А происходит смерть с эфирным телом, которое писатель понимал как душу, одетую в телесную оболочку лучшего периода своей земной жизни. Это эфирное тело после сна или сразу переходит в ряд иных миров, странствуя от сферы к сфере, от цикла к циклу, приближаясь к той высшей сфере, где обитает Христос. Почти до самой кончины продолжал Конан Дойл путешествовать по всему свету. Однако в 1930 году поездки прекратились. Болезни и общая физическая слабость делали свое дело. 7 июля 1930 года, пишет биограф писателя, в 2 часа ночи Денис и Адриан с бешеной скоростью неслись в машине Станбридж Уэллс за кислородом. В ящике стола в кабинете Конан Дойла лежали гранки его последнего рассказа. Из своей спальни окна, выходившие на север, были открыты. Мог он еще увидеть восход солнца, предвещавшего ясный теплый день. Сама обстановка спальни весьма примечательна. По стенам были развешаны фотографии боксеров. Том Крип и Малина, и рисунки Уильяма Блейка. Над туалетным столиком висела фотография военного тральщика Конан Дойл. Была еще деревянная плакетка с изображением Гилетта в роли Шерлока Холмса. По углам гири и боксерские перчатки. И там же в спальне бережно уложенный специальный чехол стоял его славный бильярдный кий. В 7:30 утра, совершенно обессиленный, он все же пожелал встать с постели и сесть в кресло. Ему помогли натянуть халат, и он устроился в большом плетеном кресле лицом к окну. Он говорил мало, ему было трудно говорить, но он нашел в себе силы сказать. «Нужно отлить для тебя медаль», — сказал он Джин, жене, с надписью «Лучшая из всех сиделок». Была почти 9:30. Джин сидела слева, держа его руку в своей, Адриан справа, держа за другую руку. Денис стоял за спиной Адриана, Алина Джин по другую сторону от матери. За окном уже стало солнце, хотя лужайка еще была в тени. Ровно в 9:30 они почувствовали, как рука его сжалась. Он чуть-чуть приподнялся и, не в силах говорить, посмотрел по очереди на каждого из них, затем откинулся назад, и глаза его навеки сомкнулись для всего земного.